Сегодня в увитых цветами гостиных прошли ураганом безумные пляски. Бродили с драконами под руку луны. Китайские вазы метали смешными. Был факел горящий и лютня, где струны твердили одно непонятное имя. Мазурки стремительный зов раздавался, и я танцевал с куртизанкой из Содома. О чем-то грустил я, чему-то смеялся, и что-то казалось мне странно знакомым. Молил я подругу: «Сними эту маску! Ужели во мне не узнала ты брата? Ты так мне напомнила древнюю сказку, которую раз я услышал когда-то. Для всех ты останешься вечно чужою и лишь для меня бесконечно знакома. И верь, от людей и от масок я скрою, что знаю тебя я, царица Содома». Под маской мне слышался смех ее юный, но взоры ее не встречались с моими. Бродили с драконами под руку луны, китайские вазы метали смешными. Как вдруг под окном, где угрозой пустою темнело лицо проплывающей ночи, она от меня ускользнула змеёю и сдернула маску и глянула в очи. Я вспомнил такие же песни, такую же дикую дрожь сладострастия и ласковый вкрадчивый шепот: «Воскресни, воскресни для жизни, для боли и счастья». Я многое понял в тот миг сокровенный, но страшную клятву мою не нарушу. Царица, царица, ты видишь, я пленный. Возьми мое тело, возьми мою душу. После победы. Солнце катится, кудри мои золотя. Я срываю цветы, с ветерком говорю. Почему же несчастлив я, словно дитя? Почему неспокоен, подобно царю? На испытанном луке дрожит тетива, и все шепчет и шепчет сверкающий меч. Он безумно еще не забыл острова, голубые моря нескончаемых сечь. Для кого же теперь вы готовите смерть, сильный меч и далеко стреляющий лук? Или не знаете вы, завоевана твердь, к нам склонилась земля, как союзник и друг? Все моря целовали мои корабли. Мы почтили сражениями все берега. Неужели за гранью широкой земли и за гранью небес вы узнали врага? Выбор. Созидающий башню сорвется стремительный лед, и на дне мирового колодца он безумье свое проклянет. Разрушающий будет раздавлен, опрокинут обломками плит, и всевидящим Богом оставлен он о муке своей возопит. А ушедший в ночные пещеры или к заводям тихой реки повстречает свирепой пантеры, наводящие ужас зрачки. Не спасешься от доли кровавой, что земным предназначила твердь. Но молчи, несравненное право самому выбирать свою смерть. Умный дьявол. Мой старый друг, мой верный дьявол пропел мне песенку одну.